Глава 15. Тирольская улица. Подойти к Нике оказалось сложнее, чем я предполагала. Все внутри противилось идее просить прощения у той, которая стала источником всех моих проблем. Даже статус связной не отразился на мне так сильно, как интрижка с Ридом. Что я ей скажу? Ты коза безрогая? Но извини, пожалуйста. Проблема в том, что «коза» — слишком мягкое определение. Эпитеты в моей голове куда жарче, ярче и неприличнее. Ладно, хватит тянуть дракона за причинные места. Надо разобраться с лучшей подружкой и ждать содроганием субботы. Свидание, мать его. С Уолтером Ридом. Мать его дважды. Еще недавно я бы прыгала от восторга. А сейчас только поморщилась. Ника обнаружилась во внутреннем дворе. Она беззаботно щебетала с подружками, сидя у фонтана. И на меня не обратила никакого внимания, хотя я застыла аккурат перед нею. Прям не Одри Флейм, а человек-невидимка. Подружки ее покосились с любопытством, но не более того. «Ник, давай поговорим!» Сквозь зубы. Тишина. Оглушительная. Некогда лучшая подруга даже ухом не повела. Вместо извинений мне захотелось раздобыть еще одну колбочку с ядом и выплеснуть на новенькую кофточку бывшей соседки. «Ника, мы же взрослые люди», — сказала, сама сомневаясь в своих словах. «Ты можешь сколько угодно делать вид, что меня не существует, но...» «Что «но»?» — подруга вскинула голову. «Что «но», Одри? Что ты бубнишь? Тебе есть что сказать? Если нет, то проваливай. Ты загораживаешь солнце и портишь мне загар». Подружки единодушно хихикнули. «Мол, как ты ее уела, красотка». Я скрипнула зубами и подавила в себе желание окунуть соседку в фонтан. «Нет, это надо? Она еще и обиженную из себя строит. Испортила мне жизнь. Слухи распустила. А теперь святая невинность. Одежду ей, видите ли, попортили». С каких пор блузка стала для Ники важнее дружбы? Или так было всегда? «Прости меня за то, что я вспылила». С трудом выдавила я из себя, сжав кулаки. «Мне очень жаль. Надеюсь, ты найдешь в себе силы извинить меня, и мы сможем общаться, как раньше». Громко в полный голос, так сказать, при свидетелях. Теперь никто не сможет упрекнуть меня в плохом извинении. «Отсюда несут». Дочь исполнила указание. Я развернулась и ушла, не дожидаясь новой порции ехидства. В спину прилетело какое-то извительное замечание. Но я не разобрала ни слова. К бесам ее. Пусть катится в самую глубокую бездну во всех мирах. Осталось дожить до субботы, осмотреть Тирольскую улицу. Ну а дальше я отправлю Рида извилистой дорогой куда подальше. Займусь учебой и стану достойной связной. «Ты сама-то в это веришь?» Ехидно уточнил внутренний голос. Его я тоже послала лесом. Уолтер Рид умел быть очаровательным, когда не пытался выпендриваться. Он вел меня за руку по центральному парку. И хоть мы молчали, но молчание это не тяготило. Скорее казалось правильным, спокойным. «Хорошо выглядишь», — мило улыбнулся Уолт, окинув долгим взглядом мое платье молочного цвета. Я старательно готовилась к свиданию, даже глаза накрасила, чего последние несколько недель не делала. С момента обряда, который навсегда сломал мою жизнь, мне хотелось только спрятаться в кокон и не вылезать из него десятилетиями. Но так и быть, ради поддержания легенды превращусь на день в прекрасного лебедя из гадкой ощипанной утки. «Спасибо». «Ты тоже», — сказал он не впопад. «Что?» «Ты тоже прекрасно выглядишь, Уолтер», — подсказал этот невыносимый ящер, и улыбка его начала напоминать хищный оскал. «Повторяй за мной. Я без ума от тебя, Уолтер. Ты лучшее, что случалось со мной». Он по губам прочел, куда ему следует сходить. Маршрут оказался коротким, но полным приключений. «Скучная ты, Одри. Зато ты очень веселый. Давай сосредоточимся на задании, договорились?» Утвердительно качнул головой. План действий был прост. Для начала пройдемся по окрестностям. Вроде как просто гуляем. Затем найдем нужный дом и попытаемся войти внутрь. Ну или хотя бы посмотрим, как туда попасть. Все оказалось куда проще. Искомым зданием оказался трактир. Средней паршивости он назывался «Приют Связного», из чего можно догадаться, что драконы туда не захаживали. На выцветшие за годы вывески довольно усатый мужчина вгрызался во что-то, подозрительно напоминающее драконий хвост. «Хм!» Рит изогнул бровь. «Трактир? Так просто? Пойдем внутрь?» Я помолчала, раздумывая над тем, как лучше поступить. Что-то мне подсказывает, там драконов не очень любят. Вести в трактир Рида — практически обломать весь наш план. «Не», — покачал головой. «Я пойду одна. Точно?» Рассказала о своих опасениях. Уолтер согласно кивнул. «Теперь ты подыграй мне». Одними губами попросила его, и тот даже не успел спросить, что именно от него требуется. Потому что в следующую секунду я отвесила ему звонкую пощечину. «Урод! Ненавижу тебя! Думаешь, если ты ящер, то можешь так поступать со мной? Да чтоб у тебя чешуя отсохла!» Я гласила, не жалея голосовых связок. Рит опешил, наблюдая за театром одного истеричного актера. Но не лез. Стоял только, склонив голову на бок, пока я бесновалась посреди Тирольской улицы. «Очень извиняюсь, но что от меня требуется?» — уточнил Уолт в моей голове. «Не мешай», — попросила его и продолжила орать. «Да чтоб ты коростой покрылся целиком, убирайся вон!» «Что, как только стала связной, я тебе больше не нужна, да? Я тебе доверяла, а ты...» «Вот и иди теперь к своей драконе, бабе!» «Не вздумай ко мне приближаться, изменщик подзаборный!» На этой ноте я развернулась на каблуках и рванула к трактиру. Стукнула дверью так оглушительно, что зазвенела посуда. Рухнула за дальний столик. Можно было бы зайти внутрь тихо и осмотреться, изображая влюбленную пару. Но если это место как-то связано с заговором против драконов, и именно сюда поступает информация по их повадкам, то разумнее прийти одной. Связная, ненавидящая своего дракона. Что может быть правдоподобнее? «Налейте чего-нибудь покрепче», — попросила молоденькую подавальщицу, которая очень уж понимающе хмыкнула, и притащила такое ядерное пойло, что глаза полезли на лоб. «Проблемы на личном фронте?» Миролюбиво поинтересовалась она. «Угу! Меня угораздило влюбиться в лживого дракона. Он клялся мне о вечной любви. Но после обряда посвящения любовь, видимо, иссякла. Все кончено. Самое время праздновать расставание». Я отсулитировала кружкой самой себе и сделала вид, что отпила. На самом деле лишь промокнула губы. Следующие полчаса я изображала пьянствующую страдалицу, краем глаза изучая обстановку. Ничего особенного. 10 столиков, улыбчивый хозяин трактира, какие-то незнакомые люди. Нигде не висело таблички. Здесь планируют уничтожить драконов. По правде, самый обычный трактир. Может быть, мы ошиблись? Или неправильно расшифровали данные? А может, Джейкоб Кёртис просто встречался здесь с кем-то, кому передавал информацию по драконам? Без всякого дурного умысла. Просто потому, что здесь готовили лучшие в городе отбивные. Что мне теперь, ждать его вечность? Короче, посижу еще немного и уйду. «Привет! У тебя не занято?» Навис надо мной симпатичный рыжеволосый парень. Зал как специально наполнился под завязку, и единственное свободное место оказалось за моим столиком. «Садись!» – вздохнула и вновь уставилась в полную кружку. Одного запаха достаточно, чтобы окосеть на ближайшую неделю. Не знаю, что за дьявольская жидкость. Но пить ее так же опасно для здоровья, как мое недавнее кровоостанавливающее зелье. «Меня Калибом зовут, а тебя? Как настроение?» «Ты впервые в приюте? Раньше тебя не видел». «Тут безумно вкусные потроха. Закажи, не прогадаешь». Парень тарахтел без остановки, вызывая у меня приступ головной боли. Интересно, он вообще умеет молчать? «Как тебя зовут?» Напомнил Калеб, прокашлявшись. «Од...» Хотела назваться настоящим именем, но почему-то передумала. «Одина». «Да, я здесь впервые. Хочу просто посидеть в тишине. Надеюсь, моего тонкого намека хватит, чтобы замолчать». «Ну-ну». Калеб продолжил вещать про потроха и про выпивку, а еще про то, что здешний хозяин угощал самого короля, и тот наградил его медалью за лучший в стране луковый суп. Верилось с трудом. «Парень кинул?» — внезапно спросил он сквозь поток болтовни. «Угадал?» «Почти. Я его сама бросила». «О, ничего себе! Что-то случилось?» Интерес казался вполне искренним, и мне пришлось состроить печальную физиономию. После чего поведать историю о том, какой кто променял меня на какую-то старшекурсницу. «Ты из академии, да?» Калеб уложил локти на стол. Приблизился ко мне вплотную, чуть не сбив тарелку с похлебкой, которую заказал. «Забей! Найдешь еще своего суженого. Гораздо лучше прежнего». «Уж не себя ли он предлагает?» Я ради приличия покивала. «Как у вас вообще в академии дела? Слушай, эти напыщенные придурки все так же ходят с самодовольными мордами?» «Кто?» — не сразу поняла я. «Так драконы же!» — развел руками Калеб. «Честно, они меня заколебали за годы обучения. Мы для них как служки. Подай, принеси, пошел отсюда. Не мешай высшим существам. Обращаются, как с отбросами. Тоже так думаешь, не?» Я неоднозначно дернула плечом, хотя чутье подсказывало. Неспроста он пришел сюда и завел этот разговор. Какой дурак расскажет непонятной связной, что презирает драконов? Что-то тут нечисто. «Мой дракон еще куда ни шло, хотя у меня есть к нему претензии. Про остальных вообще молчу. Твой бывший парень случаем не дракон?» Спросил, будто бы невзначай. «А вот это уже интересно. Как он догадался?» «Дракон? А как ты догадался?» Я ахнула и закивала куда активнее. «Интуиция?» — хмыкнул Калеб и склонился еще ближе, не прерывая зрительного контакта. «Почему нас таптывают грязь? Не понимаю. Дико обидно, если честно. Без нас драконы слабее младенца. Кто сориентирует их в воздухе? Кто поделится энергией? Ну, скажи!» Все это глядя мне прямо в глаза, словно мы лучшие друзья, да и говорит о том, что знакомо любому. «Покажи мне связного, который никогда не терпел унижения драконов. Я сама только недавно думала об их высокомерии». Не зная всей правды, поверила бы Калебу безоговорочно. Он умел убеждать. Даже интонация его изменилась. Исчезла болтливость. Слова стали взвешенными, а речь медленной, вводящей в транс. Я охотно поддакивала, громко и захлеб рассказывала о том, какой замечательный парень у меня был до обряда посвящения, как он клялся мне в вечной любви, и вообще-то мы целый год встречались. Но теперь он дракон, а я связная, об которую впору только ноги вытирать. Поначалу мы еще встречались тайно, но теперь между нами точно все кончено. Мой возлюбленный нашел себе девицу получше, среди себе подобных драконов. А меня бросил, мразь такая, потому что я вторсырье. Прям так и сказал, представляешь? Схлипнула я. «Да как так-то вообще? Чем я заслужила такое отношение?» «Просто руной связной? Так вошла в роль, что сама чуть не поверила в собственную историю несчастной любви. Иногда мне кажется, было бы лучше, если бы диктатура драконов кончилась». Калеб, понимающе, похлопал меня по руке. «Они совсем потеряли границы. Ты со мной согласна?» «Ага. Ты прям-таки читаешь мои мысли». Эта фраза стала решающей. Калеб широко улыбнулся и накрыл мою ладонь своей, холодной, почти ледяной. «О, Дина, может быть, я ошибаюсь, но ты мне кажешься такой родной, будто бы мы знакомы много лет. Знаешь, обычно я так не поступаю, но...» Парень сунул руку в нагрудный карман, откуда достался прямоугольник белого цвета, без опознавательных знаков. «Я тебя кое-куда приглашаю. Запоминай адрес». Он назвал улицу, которую я даже не знала, точно не одна из центральных. «Дом 15. Скажи на входе, что знакома с Калебом Лавгейтом. И обязательно покажи визитку. Это особое место». «Что там будет?» «Кое-что расскажут про драконов. Тебе будет любопытно послушать. Обещай хранить молчание. Договорились?» Калеб поправил карман, и на секунду я рассмотрела, что в том еще с десяток одинаковых белых карточек. «Да он же обычный вербовщик. Ха, должна была догадаться. Так что насчет твоего парня? Вы были близки?» «Очень», — всхлипнула я, изображая обиженную брошенку. В глазах нового знакомого зажегся нехороший огонек. «Слушай, посиди здесь пару минут. Я тебя кое с кем познакомлю. Тебе понравится, гарантирую». «Хорошо». Калеб убежал, позабыв расплатиться. Но подавальщица никак не отреагировала на это. Это лишь сильнее убедило меня, а не заодно. Калеб свой. Надо валить. Если тот, с кем меня собрались знакомить, был на балу звездных, то мне конец. Чужим именем не отделаюсь. Я встала, но подавальщица, словно незначай, оказалась рядом. И мило, почти невинно улыбнулась. «Уже уходите? Не дождетесь вашего спутника? Посидите немного. Кажется, он сейчас вернется». Пьесы. Вроде доброжелательная такая, аж светится. Но за соседними столиками обратили на меня внимательные взгляды. Кажется, что готовы перегородить проход, если вздумаю уйти. Я плюхнулся обратно за стол. Вновь вдохнул ядовитых алкогольных паров. «Выручай, мне нужно срочно слинять из трактира», — позвала Уолтера. «Как же удобно, что между связным и драконом есть ментальная связь». Если первое время я посылала Риду только неприличные словечки, то сейчас искренне обрадовалась возможности поговорить без единого слова. «Что такое? Ты как?» Голос показался встревоженным. «Неужели волнуется? Все нормально, кажется, я кое-что нащупала. Но для начала вытащи меня отсюда». Я коротко описала разговор с Калебом. «Договорились. Доверься мне». Если честно, я ожидала эффектного появления Рида, но, как всегда, недооценила богатую и нездоровую фантазию моего дракона. Потому что он, в прямом смысле слова, валился в трактир, открыв дверь с ноги. «Вот ты где!» — крикнул, увидев меня. Народ ошарашенно поднялся из-за столиков. Хозяин высунулся из кухонки. «Простите, сюда нельзя!» Начала было подавальщица, поправив передник, да только Уолтер сделал вид, что даже не заметил ее. «Я все осознал. Прости меня, любимая. Дай мне последний шанс. Я хочу быть вместе. Хочу рожать от тебя детей». Сомнительная фраза. Но я не успела мысленно уточнить, что рожать от меня не получится при всем желании. Рид рухнул передо мной на колени, протянул обе руки вперед, словно в молящем жесте. Я сделала шаг назад. Он пополз прямо на коленях, затем вновь поднялся на ноги. Вот это физическая подготовка, даже не запыхался. Нет. Но я, конечно, мечтала, чтобы Рид приполз ко мне на коленях с извинениями. Но вообще-то я немного не то имела в виду. Демоны. Надо тщательнее формулировать свои желания, что ли. «Пойдем в наше любовное гнездышко, крошка». Ну а потом Уолт сделал то, чего я ожидала меньше всего. Он легким движением обхватил меня за талию и взвалил на плечо, как взваливают мешок с мукой. Я уныло свесилась и подумала о том, как замечательно мы выглядим. Взбешенный дракон и я, висящая попой вперед. Картинка представилась столь жизнерадостная, что я даже перестала сопротивляться. Под удивленный взгляд всего трактира Рид вынес меня наружу. Помахать, что ли, на прощание ручкой? Останавливать нас никто не рискнул.